«Джой!» — закричала она. Ответа не было. На четвереньках она отползла от разрушенной беседки и, пошатываясь, встала на ноги. «Джой!» — ни звука. Из-за пелены зловонного дыма, поднимавшегося в пепелище, перемешанного с клочьями тумана и косыми струями дождя, в саду уже в 2 метрах невозможно было ничего разглядеть. Джоя и след простыл. Кристина понятия не имела, где его искать. Она вслепую двинулась налево, тяжело дыша из-за едкого дыма и тисками сдавившего грудь страха. Она наткнулась на искореженную дверцу холодильника, прошла между карликовыми апельсиновыми деревьями, на одном из которых висела простыня, и наступила на валявшуюся в траве метрах в 10 от косяка дверь. Потом увидела Макса Стека. Он был живой и пытался выбраться из колючих розовых кустов, в которых застрял. Кристина прошла мимо него, она по-прежнему звала Джоя и по-прежнему не получала ответа. Вдруг ей стало не по себе. Среди кучи хлама она заметила куклу Джоя. Взрывом ей оторвало обе ноги и руки. Голова обгорела, в животе зияла прореха, из которой вывалилось наружу все, чем она была набита. Это была всего лишь игрушка, но странным образом в глазах Кристины она стала неким предвестником смерти, символом того, что она могла увидеть, когда, наконец, найдет Джоя. Она пустилась бегом, стараясь, чтобы изгородь оставалась в поле зрения, как безумная кружила по участку в поисках сына. Спотыкалась, падала, снова вставала, и не переставала молить Бога об одном, чтобы увидеть Джоя целым и невредимым. «Джой!» — тишина. «Джой!» — тишина. Дым разъедал глаза. Она с трудом что-либо различала. «Джой!» И вдруг она увидела его. Он неподвижно лежал в глубине участка возле калитки, ведущей в проулок, уткнувшись лицом в мокрую от дождя землю. Чубакка, склонившись над мальчиком, обнюхивал его шею, точно надеясь обнаружить в нем признаки жизни. Но тот оставался неподвижен, пугающе неподвижен. Глава 36. Кристина опустилась на колени и отогнала собаку. Она взяла Джоя за плечи. Мгновение она не решалась перевернуть его, боясь увидеть обезображенное лицо или выбитые осколками глаза. Их накрыла очередная волна дыма, поднимавшегося над горящими руинами, вызвав у Кристины приступ кашля. По щекам ее катились слезы. Наконец она бережно повернула Джоя на спину. На лице не было никаких повреждений, его лишь запачкало грязью, да и ту быстро смыл дождь. Порезов или открытых переломов она не обнаружила, крови, слава богу, не было. Его веки затрепетали, глаза открылись, и он рассеянно посмотрел на нее. Джой просто потерял сознание. Вдруг она почувствовала себя так свободно и легко, словно парила над землей. Она прижала его к себе, а когда взгляд его прояснился, поводила перед глазами 3 пальцами и спросила, сколько пальцев он видит, для того, чтобы убедиться, что нет сотрясения мозга. Он в недоумении часто заморгал. — Милый, сколько здесь пальцев? — повторила она. Джой хрипло откашлялся, очищая легкие от дыма, и, наконец, сказал: — 3 пальца. А сейчас 2. Макс Стек, выбравшись из розовых кустов, подошел к ним. Кристина продолжала допрашивать Джоя. — Ты узнаешь меня? Похоже, он был озадачен, но не потому, что затруднялся ответить, а потому что не мог сообразить, зачем она задает такой вопрос. — Ты моя мама? — произнес он. — А как тебя зовут? — Ты что, не знаешь? — Я хочу убедиться, знаешь ли ты, — сказала она. — Ну, конечно, знаю, — сказал мальчик. — Джой. — Джозей? Джозеф Энтони Скавелло. Никакого сотрясения у него не было. Почувствовав удивительное облегчение, она крепко прижала его к себе. За ними, сидя на корточках, кашлял Сэнди Брекенштейн. У него была рассечена левая бровь, и половина лица была залита кровью. Однако серьезных ран не было. «Мальчика можно нести?» — спросил он. «С ним все нормально», — сказал Макс Стек. «Тогда давайте выбираться отсюда. Как бы они ни стали разнюхивать, достиг ли цели взрыв?» Макс открыл калитку. Чубакка кинулся вперед в проулок, остальные двинулись следом. Это был узкий проход. По обе стороны тянулись задние дворы, кое-где попадались гаражи и стояли мусорные баки. Стоков для воды не было, и она устремлялась по узкому проулку вниз к водозаборной трубе у подножья холма. Они вышли на середину проулка, превратившегося в русло неглубокого ручья, не зная, в какую сторону идти. Как вдруг во втором доме, выше по склону, открылась калитка, и оттуда появился высокий мужчина в желтом дождевике с капюшоном. Даже в сумеречном свете сквозь дождь Кристина увидела, что он вооружен. Макс выхватил револьвер и, держа его двумя руками, закричал: «Брось оружие!» Но незнакомец открыл огонь. Макс, не раздумывая, трижды выстрелил, доказав, что он первоклассный стрелок. Не успел над холмами смолкнуть звук выстрелов, незадачливый убийца свалился на землю, раненый в ногу. Поднимая стол брызг, кубарем покатился по склону. Полы плаща вздымались, словно крылья гигантской яркой птицы. Он сбил два мусорных бака, и его наполовину засыпало вывалившимся оттуда отходами. Пистолет выпал у него из рук и завертелся на асфальте. Они даже не остановились посмотреть, жив он или мертв. Поблизости могли находиться другие слуги сумерек. «Надо выбираться отсюда. Найти телефон. Сообщить, вызвать группу поддержки», — Макс говорил короткими отрывистыми фразами. Сэнди и Чубакка впереди, Макс в прикрытии сзади. Так, скользя на мокром асфальте, но не падая, они устремились вниз. Кристина все время оглядывалась назад. Раненый так и остался лежать под кучей мусора. Преследуя не было пока. На первом же углу свернули направо и пустились бегом по ровной, тянувшейся вдоль холма улице, промчались мимо шарахнувшегося от них в сторону перепуганного почтальона. Вдогонку ревел ветер, вокруг шумели и качались деревья, трещали хрупкие пальмовые листья, и, попав под ноги, прогрохотала банка из-под содовой. Миновав два квартала, снова свернули на круто уходящую вниз улицу. Нависавшие с двух сторон ветви деревьев образовывали своеобразный туннель, отчего и без того безрадостный ненастный день казался еще мрачнее, как будто это было не утро, а глубокий вечер. Кристине было больно дышать. Ей обожгло горло. Глаза еще резало от дыма, а сердце так бешено колотилось, что ломило в груди. Она не знала, насколько еще у нее хватит сил, если они будут мчаться с такой скоростью. Ненадолго. Она с удивлением отметила, что Джой на своих маленьких ножках несется очень быстро. Им почти не приходилось приспосабливаться к нему. Он не отставал. Навстречу вверх по холму поднималась машина. Свет ее фар прорезал туманную дымку, и густую тень от гигантских деревьев, еще прежде, чем они успели ее разглядеть. Внезапно Кристину осенило, что это могло означать только одно. Снова люди Грейс Спиви. Она схватила Джоя за руку и бросилась с ним в другую сторону. Сэнди кричал ей, чтобы она остановилась. Потом крикнул Макс. Она уже не разобрала, что. Громко залаял Чубака, но она ни на кого не обращала внимания. Неужели они не видят, что это сама смерть? Она слышала за спиной нарастающий рев двигателя. Он настигал с неумолимостью рока. Джой споткнулся о край тротуара, и его занесло во двор какого-то дома. Кристина всем телом навалилась на Джоя, чтобы уберечь его от выстрелов, которых ожидала каждую секунду. Машина уже поравнялась с ними. Казалось, что весь мир наполнен рокочущим звуком ее двигателя. «Нет!» — закричала она. Но машина не остановилась. Эти люди не были посланцами Грейс Спиви. Когда Макс помогал Кристине подняться на ноги, она чувствовала себя сконфуженной. Все-таки не весь мир преследует их, как ей это казалось. Глава 37. В центре Лагуна-Бич на станции техобслуживания Арко они укрылись от возможного нападения учеников Грейс Спиви. Сэнди Брекенштейн показал хозяину свою лицензию полицейского, обрисовал суть дела и заручился его поддержкой. Им разрешили взять Чубаку в служебное помещение, и они надежно привязали его к стойке с инструментами. Сэнди не хотел оставлять пса на улице, не только потому, что тот был промок, он уже был мокрым и дрожал, но главное была вероятность, пусть ничтожные, что люди с пиви будут рыскать по городу, вынюхивая их следы, и могут опознать собаку. Пока Макс оставался с Кристиной и Джоем в задних помещениях, подальше от дверей и окон, Сэнди звонил из маленького застекленного аукционного зала. Он позвонил в Клемет Гаррисон, но Чарли в офисе не оказалось. Он поговорил с Шерри Ордуэй, секретаршей, описав ей положение так, чтобы она поняла всю серьезность. Но не назвал ни места, где они находятся, ни телефона, по которому их можно найти. Он не думал, что Шерри могла быть осведомителем церкви Сумерек, но и не был абсолютно уверен в ее лояльности. «Найдите Чарли». «Мне необходимо поговорить с ним», — сказал Сэнди. «Но как же он узнает, где вы?» — спросила Шерри. «Я перезвоню через 15 минут». «Если я смогу найти его за 15 минут, я буду перезванивать каждые 15 минут, пока вам это не удастся». И он повесил трубку. Он вернулся в служебное помещение, где в воздухе ощущалась влага, и пахло краской, смазочными маслами и бензином. На одном из двух гидравлических подъемников была подвешена Тойота, пробегавшая года 3, и человек с лисьим лицом в сером комбинезоне менял у нее глушитель. Сэнди сказал Максу и Кристине, что пока не удалось связаться с Чарли Гаррисоном. Другой рабочий, молодой блондин, монтировал новые покрышки на изготовленные по заказу хромированные колеса. А Джой с восторгом смотрел на приспособление, и в голове у него крутилось множество вопросов. Но он старался задавать мастеру лишь наиболее волнующие его. Бедный мальчик промок до костей, грязный, растрепанный. Он не жаловался и не хныкал, как делали бы другие дети в таких обстоятельствах. Это потрясающий ребенок. В любой ситуации он старался найти положительную сторону. Вот и сейчас, наблюдая за установкой покрышек, он как бы вознаграждал себе за испытания, через которые только что прошел. 7 месяцев назад жена Сэнди Мориан родила мальчика, трое Франклина Брекенштейна. Сэнди надеялся, что его сын будет таким же благовоспитанным, как Джойс Кавелла. Потом он подумал, если б я чего и желал, так это жить подольше и видеть, как растет Трой. Неважно, благовоспитанным он будет или нет. Через 15 минут Сэнди вернулся в зал и по телефону, который стоял около автомата по продаже конфет, позвонил Шерри Ордуэй. Она проверила автоответчик Чарли, он пока не звонил. Дождь барабанил по асфальту перед зданием станции, и по улице растекся глубокий мутный поток. Мастер поставил еще одну покрышку, а Сэнди еще больше разнервничался, когда позвонил в офис в третий раз. Чарли в полицейской лаборатории с Генри Ренкином. Он пытается выяснить, что показала судебно-медицинская экспертиза о телах в доме Скавелла и не связаны ли они с Грейс Спиви, ответила Шерри. Но это длинная история. Тут уж ничего не поделаешь, сказала Шерри. Она дала ему номер телефона Чарли, который он записал в свою маленькую записную книжечку. Позвонив в лабораторию, он попросил Чарли, и тот сразу подошел. Сэнди рассказал более подробно, чем Шерри Ордуэй, о нападении в доме Мириам Ренкин. Хотя Чарли уже знал о случившемся от Шерри, он был потрясен и встревожен тем, как быстро люди Спиви определили местонахождение Скавелла. «С ней все в порядке?» — спросил он. «Грязные, мокрые, но невредимые», — успокоил Сэнди. «Итак, среди нас есть провокатор», — сказал Чарли. «Похоже, что так, если только они не выследили вас прошлой ночью, когда вы выходили из дома. Я уверен, что нет. Но, может, в нашей машине установлен жучок? Может быть. А может и нет», — сказал Чарли. «Как ни прискорбно, но надо признать, что, возможно, к нам внедрился агент. Откуда ты звонишь?» Вместо ответа Сэнди спросил. «Генри Ренкин с вами?» «Да, рядом. Хочешь поговорить с ним?» «Нет. Я просто хочу знать, слышит ли он наш разговор. Только не тебя. Если я скажу, где мы, никому не говорите», — сказал Сэнди и добавил. «Не потому, что у меня есть причина подозревать, что Генри — агент Спиви. У меня их нет. Я очень доверяю Генри. Но дело в том, что по-настоящему я не доверяю никому, кроме вас. Вас, себя и Макса, потому что, если бы это был Макс, он бы уже покончил с мальчиком». «Если у нас есть негодяй, — ответил Чарли, — то это, скорее всего, секретарь или бухгалтер, или что-то в этом роде. Знаю, но я несу ответственность за женщину и мальчика, и пока я с ними, моя жизнь тоже висит на волоске». «Скажи мне, где ты, — сказал Чарли, — я никому не передам и приеду один». Сэнди сказал: «Погода сейчас, пожалуй, дай мне 45 минут». «Мы никуда не уйдем», — ответил Сэнди. Он повесил трубку и вернулся к остальным в гараж. Молнии почти не видна была во время вчерашней грозы, а последние 12 часов ее не было совсем. Бури в Калифорнии обычно спокойнее, чем в других районах страны. Во время грозы не всегда бывает молния, а сильные электрические разряды и вовсе редкость. Но сейчас, когда холмы пропитались влагой и существовала угроза сели, когда улицы превратились в бурные реки, а на берег набрасывались гонимые ветром огромные волны, над лагуной Бич неожиданно засверкали страшные молнии. Удары грома, от которых дрожали стены, сопровождались апокалиптическими разрядами молний, как будто пронзавшими землю. и серый день на короткое время становился ослепительно ярким. Подобно фотовспышке, молния, на мгновение блеснувшая в проеме двери, озарила высокие грязные окна гаража, и тени внутри стали живыми, заплясали, извиваясь. Второй разряд вызвал мощный удар грома, заставил задребезжать стекла в расшатанных рамах, а потом прогремел и третий разряд. Мокрый асфальт перед станцией блестел и вспыхивал мерцающими огнями, как будто природа обрушивала на землю свой гнев. Джо отошел от матери и стоял у открытых дверей гаража. Он вздрагивал при каждой вспышке молнии и ударе грома, но, казалось, совсем не боялся. Когда на минуту небо прояснилось, он повернулся к матери. — Здорово! — Гнев Божий, да, мам? Ты про это говорила? — Гнев Божий, — согласилась Кристина. — Лучше отойти оттуда. Следующий всполох пронзил небо, и день, казалось, померк от убийственного электрического удара. Этот был сильнее предыдущих. Не только задрожали окна и стены, но заколебалась под ногами земля, а у Сэнди застучали зубы. — Здорово! — сказал Джой. — Милый, отойди от открытой двери, — попросила Кристина. Мальчик не пошевелился, и в следующее мгновение его осветила целая серия молний, таких ослепительных и мощных, что механик от испуга выронил накидной ключ. Собака заскулила и попыталась спрятаться под стойку с инструментами. А Кристина бросилась к Джою, схватила его и увела от дверного проема. — Мам, так красиво! — сказал он. Сэнди старался представить, каково это быть опять молодым, таким молодым, чтобы не осознавать, как много страха в этом мире, таким молодым, чтобы не знать значение слова «рак», не думать о смерти, или неизбежности налогов, или ужасах ядерной войны, или предательской природе тромбов в кровеносной системе человека. Каково это быть таким молодым, чтобы с восторгом наблюдать за молнией и не подозревать, что в одну десятитысячную долю секунды она может поджарить твои мозги? Сэнди посмотрел на Джоя Скавелла и нахмурился. Он чувствовал себя старым. Всего 32, но уже старым. Его волновало, что он не может вспомнить, что когда-то был молодым и свободным от страха. Хотя, конечно, в 6 лет он не задумывался о смерти. Говорят, что у животных отсутствует боязнь смерти. Ужасно несправедливо, что человек не может позволить себе такую роскошь. Человек не может избежать мыслей о неотвратимости смерти. Сознательно или бессознательно, она с ним каждый час. Если бы Сэнди мог поговорить с этой религиозной фанатичкой Грейс Спиви, он бы хотел узнать у нее, как она может так верить и быть такой преданной Богу, который сотворил человека только за тем, чтобы позволить ему как-нибудь ужасно умереть. Он вздохнул, он видел все в мрачном свете. Это было не свойственно ему. Похоже, сегодня не обойтись одной бутылкой пива на ночь. Нужен десяток. Но все же он бы хотел задать Грейс Спиви свой вопрос. Глава 38. Ближе к полудню Чарли прибыл в Лагуну Бич, где на станции техобслуживания нашел дожидавшихся его Сэнди, Макса, Кристину и Джоя с собакой. Джой бросился к нему и, налетев у самых дверей, закричал: «Чарли, жаль, ты не видел, как шарахнуло дом, как в кино про войну или что-то такое». Чарли подхватил его на руки и поднял вверх. «А я-то думал, что ты будешь злиться на нас за эту осечку. Боялся, что ты снова будешь настаивать, чтобы налили магнума». — Но нет, — сказал мальчик, — твои ребята молодцы. А потом откуда тебе было знать, что это будет настоящая война? В самом деле, откуда? Чарли отнес Джоя вглубь гаража, где между полками с запчастями и грудами покрышек стояли все остальные. Сэнди уже говорил ему, что с женщиной и мальчиком все в порядке, и, разумеется, Чарли верил его слову. Однако лишь теперь, когда увидел их собственными глазами, сердце его окончательно успокоилось. Его охватило чувство радостного облегчения. Он ощущал его почти физически. Это лишний раз напоминало, хотя напоминание ему было совершенно не нужно, о том, насколько важное место в его жизни заняли эти два человека за такое короткое время. К тому времени они уже просохли, но все равно смотреть на них было жалко. Мятая грязная одежда, спутанные обвисшие волосы. Макс и Сэнди были полны мрачной гневной решимости. На их лицах читалась угроза. Одного их вида было достаточно, чтобы очистить от посетителей какой-нибудь переполненный бар. К чести Кристины надо признать, что красота ее не померкла, и выглядела она почти так же хорошо, как если бы была свежа и ухожена. Чарли вспомнил, что он чувствовал прошлой ночью в домике Мириам Ренкин, когда, прежде чем уехать к себе, держал Кристину в объятиях. И то же самое теплое желание обнять ее охватило его сейчас. Но на глазах своих служащих все, что он мог себе позволить, это, отпустив Джоя, взять ее руку в свои и сказать: «Слава Богу, вы живы!» Нижняя губа у нее задрожала. Мгновение казалось, что она вот-вот уткнется ему в плечо и разрыдается. Но, взяв себя в руки, она сказала: «Я все время повторяю себе, что это просто дурной сон, но я никак не могу проснуться». «Мы должны немедленно увести их отсюда, из лагуны», — сказал Макс. «Согласен», — сказал Чарли. «Мы поедем сейчас же в моей машине. Когда мы уедем, позвоните в офис и сообщите Шерри, где вы находитесь, чтобы сюда прислали машину. Отправитесь обратно к дому Мириам». «От него немного осталось», — сказал Сэнди. «Взрыв был дьявольской силы», — подтвердил Макс. «Фургон, должно быть, до отказа набили взрывчаткой». «Возможно, от дома ничего не осталось», — сказал Чарли. «Но там полиция и пожарные. Шерри связалась с полицией Лагуна-Бич. Я говорил с ней по телефону из машины, пока ехал сюда. Сообщите полиции о случившемся. Окажите им всяческое содействие и выясните, что им удалось установить». «Они нашли того парня из проулка, которого я подстрелил?» — спросил Макс. — «Нет, — сказал Чарли, — он исчез. Если только ползком, я попал ему в ногу». — «Стало быть, ползком, — сказал Чарли. — Или же был кто-то третий, который помог ему скрыться?» — «Третий? — удивился Сэнди. — «Ну да, — подтвердил Чарли. — Шерри говорит, что второй так и остался в фургоне. Боже! Это настоящий камикадзе! — с дрожью в голосе произнесла Кристина. — Его должно быть разнесло на тысячу кусочков, — начал говорить Макс, и сказал бы еще больше, если бы его не остановил Чарли, указав на мальчика, который слушал все это, широко раскрыв рот. Они замолчали, каждый представил себе страшный конец, постигший человека из фургона. Дождь стучал по крыше, словно барабанная дробь похоронной процессии. Механик включил электроключ, и все вздрогнули от резкого металлического звука. Когда звук замолк, Чарли посмотрел на Кристину и сказал: «Хорошо, давайте-ка отсюда выбираться». Макс и Сэнди, не оставляя без внимания ни единого шороха, проводили их до стоявшего перед гаражом серого Мерседеса. Кристина села впереди, рядом с Чарли, Джойс с собакой сзади. Чарли, уже сидя за баранкой и обращаясь через открытое окно к Сэнди и Максу, сказал: «Вы хорошо поработали». «Да, только едва не потеряли их», — сказал Сэнди, не принимая похвалы. «Главное, не потеряли», — сказал Чарли. «При этом сами остались живы». Лишись он еще кого-то из своих людей, когда так свежа в памяти гибель Пита и Фрэнка, он не уверен, что справился бы с этим. С данного момента только ему одному будет известно местонахождение Кристины и Джоя. Его люди будут заниматься этим делом, доказывать, что существует связь между церковью Сумерек и всеми этими убийствами или попытками убийства. Но пока не удастся остановить Грейс Спиви, только он один будет знать, где скрывается его подопечный. Таким образом, шпионы Грейс Спиви не смогут их найти, и ему не придется переживать за своих людей. Он будет рисковать только своей собственной жизнью. Чарли поднял оконное стекло, заблокировал все четыре двери с дистанционного пульта и помчал прочь. Лагуна-Бич был чудесным, теплым, чистым и жизнерадостным городком. Но сегодня его окутывали дождь и туман, и все краски поблекли. У Чарли возникло ощущение, что он на кладбище, как будто над ним медленно опускает крышку гроба. Ему стало легче дышать лишь после того, как они выехали за черту города и устремились на север по шоссе Песседенекост. Кристина обернулась и посмотрела на Джоя, который притих на заднем сиденье. Бренди, то есть нет, Чубака, лежал рядом, положив голову ему на колени. Джой рассеянно поглаживал собаку и безучастно смотрел в окно на неспокойные, покрытые рябью воды океана, с которого в сторону берега надвигалась плотная стена тумана. У него был отсутствующий взгляд, ничего не выражающий. Почти, но не совсем. В нем угадывалось нечто, чего Кристина никогда прежде не замечала, и она не могла постичь этого. О чем он думал? Что чувствовал? Она уже дважды спросила его, как он себя чувствует, и он ответил, что хорошо. Она не хотела надоедать ему, но также не могла и унять тревоги. И дело было не только в том, что ее беспокоило его физическое здоровье, хотя она терзалась и об этом. Более всего ее волновало состояние его психики. Если он выйдет живым из этой безумной охоты за ним, которую устроила Грейс Спиви, какие раны на всю жизнь останутся после этого в его душе? Невозможно, чтобы такое испытание прошло без всяких последствий для его психики. Джой продолжал гладить собаку по голове, но при этом пребывал точно в гипнотическом сне, как будто не ощущая, что собака на самом деле рядом с ним, с отсутствующим взглядом смотрел на океан. «Полиция хочет, чтобы я привез вас. У них есть к вам вопросы», — сказал Чарли. «К черту полицию!» — отозвалась Кристина. «Теперь они серьезно хотят помочь. Потребовалось несколько смертей, чтобы они удостоили нас своим вниманием. Не стоит списывать их со счетов. Разумеется, мы защитим вас лучше, чем они. И, возможно, нам удастся раскопать что-то, что ускорит арест Грейс. Но теперь, когда полиция завела дело об убийстве, они выполнят основную работу, необходимую, чтобы выдвинуть против Грейс обвинение и привлечь ее к суду. Только так можно остановить ее». «Я не верю полиции», — резко возразила она. «У Спиви, видимо, есть свои люди там». «Не могла же она посадить их в каждое полицейское управление по всей стране. У нее нет такого количества последователей». «Не обязательно в каждое», — бесстрастно сказала Кристина. «Достаточно иметь своих людей в тех городах, где она проводит кампании по сбору средств и вербует сторонников. Полицейские Лагуны Бич тоже, разумеется, хотели бы поговорить с вами о том, что случилось сегодня утром. К чертям их тоже, даже если никто из них и не принадлежит к церкви Сумерек Спири. Возможно, рассчитывает на то, что я появлюсь в полицейском управлении. Ее люди могут поджидать нас, чтобы в ту же секунду прикончить, как только выйдем из машины. Страшная догадка осенила ее, и она спросила. «Вы что, везете нас в полицию?» «Нет», — успокоил Чарли. «Я только сказал, что не хотели встретиться с вами. Я не говорил, что считаю это хорошей идеей». Кристина откинулась на сиденье. «А есть они хорошие идеи? Главное, не унывать. Я хочу сказать, что мы будем делать теперь. У нас нет никакой одежды, кроме той, что на нас. Да еще сумка и кредитная карточка. Немного. Нам негде остановиться. Мы не можем поехать ни к друзьям, ни к знакомым. Они травят нас, как дичь». «Не совсем так», — сказал Чарли. Дичь, которую травят, не может позволить себе роскоши спасаться бегством на Мерседесе. Кристине были приятны его робкие попытки вызвать ее улыбку, но у нее не было сил подыграть. Глухой перестук дворников стеклоочистителей походил на сердцебиение неведомого неземного существа. «Мы отправимся в Лос-Анджелес», — сказал Чарли, — хотя там и слышали о существовании церкви Сумерек, но ее основная деятельность сосредоточена в округах Оранж и Сан-Диего. В Лос-Анджелесе шляется гораздо меньше соратников Грейс, поэтому риск того, что нас случайно заметят, невелик. Практически никакого риска. — Они повсюду, — сказала Кристина. «Побольше оптимизма», — сказал Чарли. «И не забывайте о маленьких ушках». Она оглянулась и посмотрела на Джоя, почувствовав себя виноватой, ведь она могла нечаянно напугать его. Но он, казалось, не обращал никакого внимания на их разговор. По-прежнему смотрел в окно, только теперь не на океан, а на вереницу магазинов вдоль шоссе в Корона-дель-Мар. В Лос-Анджелесе купим чемоданы, одежду и все, что может потребоваться, — сказал Чарли. И дальше поужинаем, и потом найдем отель. Что, если в этом отеле работает кто-то из ее людей? А что, если кто-то из ее людей работает мэром Пекина? — спросил Чарли. Тогда лучше не совать носа в Китай. На этот раз Кристина одарила его вымученной улыбкой, единственное, на что она оказалась способна. Но сама она была изумлена, что ее хватило хотя бы и на это. «Простите», — сказала она. «За что? За то, что вы живой человек и к тому же до смерти напуганы. Не хочется впадать в истерику. Так и не надо, не буду. Вот и хорошо. Есть ведь и хорошие новости. Например, установили личность одного из трех нападавших, погибшего в первую ночь, того рыжего, что вы застрелили. Его имя Пэт О'Хара. Полиция уверена в этом, потому что он профессиональный взломщик, и за ним числятся три ареста и одна судимость». «Взломщик?» Кристина была совершенно сбита с толку тем обстоятельством, что в этой истории был замешан заурядный уголовник. Но полиция не только установила его имя. Они нашли подтверждение его причастности к секте Грейс Спиви. Эти слова вывели Кристину из апатии. Каким образом? Его родные приятели показали, что 8 месяцев назад он вступил в секту Сумерек. Наконец-то выпалила она, дрожа от охватившего ее возбуждения. Теперь у них есть все, чтобы притянуть Грейс Спиви к ответу. Разумеется, они снова были в церкви и говорили с ней. И это все? Всего лишь поговорили. На данном этапе у них нет никаких доказательств. Но О'Хара — член ее секты. Однако нет доказательств, что он действовал, выполняя ее распоряжение. Все они делают то, что она говорит им. Они слепо подчиняются ее приказам. Но Грейс заявляет, что ее церковь придерживается свободных взглядов, никого не контролирует и не навязывает своей воли, так же, как в любой католической или протестантской церкви, так же, как и в синагоге. «Чушь собачья», — сказала она тихо, но с большим чувством. «Верно», — подтвердил Чарли. «Но это чертовски трудно доказать, особенно учитывая то обстоятельство, что мы не можем взять показания у кого-либо из бывших членов секты, чтобы получше узнать о царящих там порядках». От возбуждения овладевшего Кристиной не осталось и следа. «В таком случае, какой нам прок от новости, что О'Хара состоит в секте Сумерек? Ну, это придает вес вашим заявлениям о том, что Грейс преследует вас. Теперь в полиции куда более серьезно относятся к вашему делу, а это нам не повредит». «Но этого мало. Есть еще кое-что». «Что?» «О'Хара, или тот второй, что был вместе с ним, оставил у вашего дома кое-какие следы. Это сумка с эмблемой авиакомпании. В ней нашли приспособления, употребляемые взломщиками, но не только. Там была пластиковая банка, наполненная бесцветной жидкостью, которая оказалась простой водой. Но еще более любопытные находки – небольшой бронзовый крест и Библия. Подтверждается, что у них была некая сумасшедшая религиозная миссия, верно?» «Это, конечно, нельзя считать доказательством, но так или иначе интерес представляет. Круг все больше сужается. Это еще одно звено в цепи фактов, на основе которых можно будет возбудить дело против Грейс Спиви». «Такими темпами она окажется на скамье подсудимых разве что в самый канун следующего столетия», — мрачно изрекла Кристина. Они мчались по бульвару МакАртура. Дорога ныряла вниз, взбиралась на холмы, мимо Фенш-Айленд, мимо роскошных особняков, мимо заболоченной поймы в районе Ньюпорт-Бэй, поросшей высоким тростником, который то гнулся под косыми струями дождя, то вдруг выпрямлялся и часто дрожал, когда порывистый штормовой ветер внезапно менял направление. Был полдень, но большинство встречных машин ехали с зажженными фарами. «А полиции известно, что проповедует Грейс Спиви? О наступлении сумерек, о страшном суде, об Антихристе?» — спросила Кристина. «Да, все это им известно», — ответил Чарли. «Им известно то, что она утверждает, будто Антихрист уже среди нас». «Да». «И что последние несколько лет она посвятила его поискам?» «Да». «И что она намерена уничтожить его, как только найдет?» «Она никогда не говорила об этом публично, и такого пассажа нет ни в одном из опубликованных ею религиозных опусов. Но именно таковы ее планы, и мы знаем об этом. Существует разница между тем, что мы знаем, и тем, что мы можем доказать. Полиция должна понимать, что именно поэтому она зациклилась на Джое. И вчера вечером на допросе она отрицала, что знает вас с Джоем, как отрицала и саму сцену в Саут-Кост-Плаза. По ее словам, она не понимает, что вы имеете против нее и почему стремитесь опорочить ее доброе имя. Она заявила, что еще не нашла Антихриста, и более того, считает это делом далекого будущего. Когда ее спросили, что она предпримет, если все же найдет Антихриста, ответила, что обратится с молитвами о помощи ко Всевышнему. Ее спросили, не будет ли она предпринимать попыток убить Антихриста. но она сделала такой вид, будто одна мысль об этом вызывает негодование. Заявила, что она Божий человек, а не уголовник, и что вполне достаточно будет ее молитв, которые остановят Антихриста и водворят его обратно в ад. И они, разумеется, ей поверили. Нет, сегодня утром я разговаривал со следователем и читал протокол беседы с Грейс Спиви. Они считают ее личностью крайне неуравновешенной, а, возможно, и опасной, отводя ей место основного подозреваемого по делу о попытке убийства вас двоих. Кристина не могла скрыть своего удивления. «Вот видите, — сказал Чарли, — не стоит быть такой пессимисткой. Кое-что все же делается. Не так быстро, как хотелось бы, это верно, потому что существуют формальные правила, которым полиция должна следовать. Существует доказательственное право, конституционные права, наконец, которые надо уважать. Мне иногда кажется, что единственные люди, которые имеют конституционные права, это уголовные преступники. Понимаю, но лучшее, что мы можем сделать, это постараться приспособиться к системе. Они миновали аэропорт Оранж и выехали на автостраду Сан-Диего, ведущую на север к Лос-Анджелесу. Кристина снова оглянулась на Джоя. Он уже не смотрел в окно и не гладил собаку. Его укачало, свернувшись на заднем сиденье, он крепко спал, открыв рот и сладко посапывая. Повернувшись к Чарли, Кристина сказала: «Меня пугает, что в то время, как мы медленно и деликатно приспосабливаемся к системе, этой сучке Спиви никакой закон не писан. Она может себе позволить действовать быстро и жестоко. Пока мы будем топтаться, пытаясь не ущемить ее прав, она нас всех поубивает. Но раньше она, возможно, изведет саму себя», — сказал Чарли. «Что вы хотите сказать?» «Утром я был у нее в церкви, встречался с ней. Говорю вам, Кристина, она невменяема, совершенно иррациональная особа. Расползается по швам». И Чарли поведал о визите к старухе, о кровавых стигматах на ступнях и ладонях. Если он рассчитывал, что придаст Кристине бодрости, изобразив Грейс Спиви косноязычной кликушей, балансирующей на краю гибели, то он ошибся. Неистовая одержимость этой безумной женщины делала ее в глазах Кристины еще более страшной и безжалостной, чем прежде, а ее угрозы от этого представлялись еще более неотвратимыми. «Вы сообщили об этом полиции?» — спросила Кристина. «Вы сказали, что она в вашем присутствии откровенно угрожала Джою». «Нет, одних моих слов против нее недостаточно». Он рассказал о своей встрече с Дентоном Бутом, его другом-психологом. Бут утверждает, что подверженный такого рода психозам отличается неимоверной силой. Он говорит: «Не стоит надеяться на то, что ее хватит удар, и это решит все наши проблемы». Но, говоря так, он сам никогда не видел ее. Будь он там со мной и Генри, он бы знал, что она долго не протянет. «Были у него какие-нибудь предложения, идеи относительно того, как ее остановить?» «Он сказал, что самый верный способ — это убить ее», — с улыбкой ответил Чарли. Но Кристине было не до смеха. Оторвав взгляд от залитого дождем шоссе, он посмотрел на нее, догадался, о чем она думает, и сказал: «Бу, разумеется, пошутил». «Пошутил? Как вам сказать, не совсем, то есть он действительно имел это в виду, но в то же время он не мог не знать, что мы не можем всерьез рассматривать такой вариант. Но вдруг это и есть единственный выход?» Чарли снова посмотрел на нее, озабоченно нахмурившись. «Надеюсь, и вы шутите?» Она не ответила. Кристина, если вы пойдете на нее с оружием, если вы убьете ее, то окажетесь за решеткой. Джоя у вас отберут по суду. Так или иначе, вы потеряете его. Прикончить Грейс Спиви – это не выход из положения. Кристина, тяжело вздохнув, согласно кивнула. Ей не хотелось спорить об этом. Но она задумалась. Пусть она закончит жизнь за решеткой, и пусть у нее заберут Джоя, но, по крайней мере, он останется жив. Когда их Мерседес съехал с автострады на бульвар Уишлер в западном секторе Лос-Анджелеса, Джой проснулся и, шумно зевнув, спросил, где они находятся. «Вествуд», — ответил Чарли. «Никогда не был в Вествуде», — сказал Джой. «Вот как?» Чарли оживился. «А я подумал, что ты гражданин мира и побывал везде». «Как же я мог побывать везде?» — спросил мальчик. «Ведь мне только 6 лет». «Что ж, достаточно взрослый, чтобы успеть везде», — сказал Чарли. «В твои годы я добирался от дома в Индиане аж до самой Пиории». «Это неприличное слово?» — подозрительно спросил мальчик. Чарли рассмеялся, увидев, что у Кристины последний вопрос тоже вызвал улыбку. «Пиория? Да нет, ничего неприличного в этом слове нет. Это всего лишь название места». «Видно, ты все-таки не гражданин мира». «Гражданин мира Пиорию знает так же хорошо, как Париж». «Мамочка, о чем это он говорит?» «Милый, он просто дурачится». «Я так и подумал», — сказал мальчик. «Все детективы иногда так себя ведут. Джим Рокфорд бывает дурачится». «Именно у него я этому научился», — сказал Чарли. «У страны Джима Рокфорда». Они оставили машину в подземном гараже возле Вествудского театра напротив здания Лос-Анджелесского университета и направились в Вествуд-Виллидж, чтобы купить одежду и другие необходимые вещи. Расплачивались по кредитным карточкам. Вопреки обстоятельствам и невзирая на отвратительную погоду, прогулка доставила им огромное удовольствие. Над входом в каждый магазин был или козырек, или матерчатый навес, под которым можно было оставить Чубакку, чтобы тот не мог под дождем, пока не делают покупки. Повышенного внимания они к себе не привлекали, поскольку растрепанный вид и забрызганную грязью одежду можно было отнести на счет проливного дождя, основная тема, живо обсуждавшаяся всеми продавцами. Чарли язвил по поводу одежды, которую они примеряли, и когда притворился, будто приглядел для себя спортивную рубашку, кричащего апельсинового цвета, Джой зажал нос пальцами, словно почувствовал всепроникающий цитрусовый запах. Их вполне можно было принять за обычную семью, совершающую вылазку по магазинам, и казалось, что религиозные фанатики существуют где-то в другом мире, на Ближнем Востоке, где они никак не могут поделить свою нефть или мечети. Было приятно сознавать, что втроем они образуют некое единое целое, что их связывают особые узы. И Чарли вновь ощутил приступ ностальгии по домашнему теплу и уюту, о которых он прежде, до встречи с Кристиной Скавело, никогда не думал. Они дважды относили покупки к машине, складывая их в багажник. Купив все необходимое для Кристины и Джоя, зашли еще в 2 магазина, чтобы экипировать и Чарли. Он не хотел рисковать, заезжая домой, где ему могли сесть на хвост, и купил себе чемодан, туалетные принадлежности, а также смену белья и кое-какую одежду с расчетом на 3 дня. Несколько раз замечали на улице людей, которые как будто наблюдали за ними или просто вызывали подозрения, но всякий раз опасность оказывалась мнимой, и постепенно они почувствовали себя спокойнее. Конечно, не забывались и держались на стороже, но уже не вели себя так, будто за каждым углом их поджидали вооруженные маньяки. Магазины уже закрывались, была половина шестого, когда они зашли в уютный ресторанчик, отделанный под атласное дерево с витражами на окнах и фирменными блюдами типа фаршированного картофеля с сыром и беконом. Для ужина было еще довольно рано, но они не обедали и просто умирали от голода. Заказали аперитив, после чего Кристина с Джоем отправились в туалетную комнату умыться и переодеться. Пока их не было, Чарли по платному телефону позвонил в офис. Шерри еще сидела на работе и соединила Чарли с Генри Ренкиным, который хоть и ждал его звонка, однако новостей у него было немного. Исходя из результатов лабораторной экспертизы, полиция заключила, что в синем додже-фургоне было два ящика с пластиковой взрывчаткой, аналогичной той, что находится на вооружении в американской армии. Однако установить, где она была приобретена или похищена, не представлялось возможным. Удалось связаться с Мириам, теткой Генри, живущей в Мексике. Разумеется, ее поразило известие о том, что ее дома больше нет, но Генри она ни в чем не винила. Сказала, что не намерена возвращаться из Мексики раньше времени, отчасти потому, что вряд ли из имущества можно еще что-то спасти, а причиненный ущерб ей все равно возместят по страховке. Отчасти же потому, что была жизнерадостным человеком и легко принимала неприятные сюрпризы, которые преподносила ей судьба. Но главное, в Акапулько она познакомилась с очень интересным мужчиной. Его зовут Эрнесто. Это были все новости. Я буду звонить два раза в день, чтобы быть в курсе, как продвигается дело, и чтобы по возможности оказать со своей стороны содействие, — сказал Чарли. Если будет что-то новенькое про тетю Мириам и Эрнесто, я обязательно поделюсь с тобой. Буду признателен. Повисла напряженная пауза. Ни один, ни другой были не в настроении поддерживать разговор в шутливом тоне. Наконец Генри нарушил молчание. — Ты уверен, что поступаешь правильно, пытаясь защитить их в одиночку? Это единственная возможность. Трудно поверить, что Спиви внедрила к нам своих людей. Тем не менее, я каждого изучаю под микроскопом на предмет червоточины. Если такой есть, я его вычислю. «Я тебе верю», — сказал Чарли. Он не собирался говорить, что пока Генри проверяет всех остальных, его самого по приказу Чарли проверяет другой оперативник, Майк Спеклович. Чарли мучили угрызения совести. Приходилось не доверять друг другу, хотя он понимал, что это вызвано необходимостью. «Где ты сейчас?» — спросил Генри. «В австралийской глубинке», — ответил Чарли. «Что? Ах, да. Не мое дело, верно? Мне, право, очень жаль, Генри». «Ничего страшного. Возможно, ты ведешь единственно верную игру», — сказал Генри, но в голосе звучала обида. Чарли повесил трубку и вернулся к столу. Настроение было подавленное. Он ценил отношения доверительности и товарищества, установившиеся между его сотрудниками. А теперь с горечью отмечал, что эти отношения разрушаются из-за дела с Спиви. Официантка поставила перед ним водку с мартини. Даже не пригубив, он заказал еще одну, после чего стал изучать меню. Кристина вернулась с сумкой, набитой старой одеждой и всякой косметикой. Теперь на ней были бежевые вельветовые джинсы и зеленая блузка, а на Джои синие джинсы и ковбойская рубашка, предмет особой гордости. Новую экипировку было бы не лишне хорошенько выгладить, но она, по крайней мере, была куда чище и свежее того, что они носили с тех самых пор, как покинули обреченный дом Мириам Ренкин. В самом деле, несмотря на складки на блузке, Кристина выглядела сногсшибательно, и у Чарли при одном взгляде на нее затрепетало в груди. К тому времени, как они вышли из ресторана, прихватив с собой пару гамбургеров для Чубакки, на город опустилась ночь, и дождь поутих. Слегка моросило, и тяжелый, насыщенный влагой воздух угнетал дыхание, однако, похоже, необходимость постройки ковчега отпала. Пес почуял запах бутербродов, догадался, что это для него, так что пришлось скормить их ему тут же, не дожидаясь возвращения в гараж. Он уплел их прямо перед входом в ресторан, на что Кристина заметила. «Знаете, у него даже повадки те же, что были у Бренди». «Ты же всегда говорила, что у Бренди дурные повадки», — напомнил Джой. «Именно это я и хотела сказать». Теперь, когда гроза отступила, улицы заполнили студенты Калифорнийского университета, спешившие кто в ресторан поужинать, кто в кино. Было полно праздно шатающихся зевак, глазеющих на витрины, и театралов, коротавших время, оставшиеся до начала вечернего спектакля. Калифорнийцы ненавидят дождь, и после грозы, подобно сегодняшней, высыпают на улице, пребывая почти в карнавальном настроении. Чарли с сожалением уходил отсюда. Посреди сошедшего с ума мира Вествуд-Виллидж создавал ощущение оазиса душевного здоровья. И он чувствовал благодарность за ту короткую передышку, которую они здесь нашли. Днем, когда ставили машину, гараж был почти полон, и им пришлось переехать на самый нижний уровень. Сейчас, спускаясь в лифте, они ощущали приподнятое настроение, что всего несколько часов назад казалось невозможным. Не было более веского доказательства того, что Бог существует, и что жить в этом мире совсем неплохо, чем хороший ужин и безмятежная прогулка по оживленным улицам, когда не боишься, что тебя в любой момент могут застрелить. Но настроение упало, едва открылись двери лифта. Освещение перед самым лифтом было отключено. По обе стороны, в глубине гаража, горело несколько тусклых лампочек. Были видны ряды машин, грубые бетонные стены и массивные несущие колонны. Но пространство перед ними окутывала тьма. Казалось маловероятным, что три или четыре лампы перегорели одновременно. Эта тревожная мысль мелькнула в голове Чарли, как только раздвинулись двери лифта. Он не сделал еще и шага, как вдруг Чубакка разразился лаем, увидев впереди густые тени. Внезапно пес стал невероятно злобным, словно охваченный бешенством, однако не рвался из лифта прочь в погоню за тем, кто вызвал его гнев. И это было плохим знаком. Что-то нехорошее подстерегало там, в темноте. Чарли протянул руку, чтобы нажать кнопку. Что-то просвистело и ударило в стену в 5 сантиметрах от Кристины. Пуля! В металлической панели зияла дыра. Звук от выстрела был как запоздалая мысль. «На пол!» — крикнул Чарли и нажал кнопку. Раздался второй выстрел, и пуля попала в двери, которые в этот момент начали сдвигаться. Под аккомпанемент собачьего лая и крика Кристины Чарли нажал кнопку верхнего этажа. Наконец двери закрылись, и они, словно пойманные в клетку, тронулись вверх. И Чарли показалось, что пока они поднимались из этого бетонного колодца, он слышал еще один, последний выстрел. Убийцы, планируя покушение, не приняли в расчет, что собака мгновенно учует их и поднимет такой шум. Они не хотели убивать свою жертву в кабине лифта, а ждали, что Кристина с Джоем выйдут из него. Случилось все-таки так, как планировалось. Они стреляли наверняка бы, и сейчас Джо или мать, или оба уже были бы мертвы. Так или иначе, но все покушавшиеся находились на нижнем уровне гаража. Если бы они предусмотрели такую случайность, если бы они предвидели возможность того, что их жертва окажется на чеку и не покинет кабину лифта, они могли бы поставить своих людей и наверху. Могли поставить стрелков на каждом этаже, где останавливается лифт. «Как они вычислили нас?» — в смятении пытался понять Чарли, пока Кристина поднималась с пола. «Черт побери, как?» Он сжал пистолет, который не вынимал с тех пор, как утром ушел на свидание с Грейс Спиви, и направил его прямо перед собой на двери лифта. Лифт остановился на последнем этаже. Открылись двери, тусклый желтый свет, серые бетонные стены. Призрачно мерцали контуры машин, стоявших в тесных боксах. Вооруженных людей видно не было. «Идем», — сказал Чарли. И они пустились бегом, опасаясь, что нападавшие следуют за ними по пятам. Глава 39. Они бежали по Хилгард-авеню, потом дальше от Калифорнийского университета и деловой части Вествуда к дорогому и тихому пригороду. Чарли было спокойнее, когда их скрывала тень, и тревожно в островках света вокруг уличных фонарей, где их единственных на улице было бы легко обнаружить. Несколько раз они поворачивали, пытаясь найти укрытие около роскошных вилл. Постепенно становилось ясно, что они оторвались от преследователей, хотя и знали, что долго еще не будут чувствовать себя в полной безопасности. Дождь кончился, и в воздухе висел легкий туман. Но к этому времени, когда Чарли стал подыскивать машину, они, хоть и были в плащах, снова вымокли и замерзли. Машины стояли вдоль тротуара, под пропитанными влагой, коралловыми деревьями и пальмами. И Чарли, воровато оглядываясь, пробовал открыть дверцы, молясь, чтобы никто не наблюдал за ними из соседних домов. Первые три не поддались, а дверца четвертой, желтого кадиллака, изготовленного года два назад, открылась. Кристине и Джою он жестом велел садиться в машину скорее. «Ключи есть? Нет. Вы собираетесь угнать ее или как?» «Да, садитесь. Я не хочу, чтобы вы нарушали закон и попали в тюрьму из-за меня и...» «Садитесь», — нетерпеливо произнес он. На переднем велюровом сиденье могли поместиться трое, и Кристина посадила Джоя посредине, боясь отпустить его даже на заднее сиденье. Собака забралась назад, отряхиваясь и разбрызгивая на всех капли дождя. В бардачке нашелся маленький съемный фонарик, крепящийся к специальной нише и постоянно заряжающийся на ходу. Чарли посветил им под приборным щитком, ниже ведущего колеса, и нащупал провода зажигания. Замкнул контакты и сразу заработал мотор Кадиллака. Прошло не более 2 минут с того момента, как он открыл машину. Отъехали от тротуара с потушенными фарами, проехали первый квартал. Убедившись, что их не заметили, Чарли включил фары и направил машину к Сансет-бульвару. «Что, если полиция остановит нас?» — спросила Кристина. «Не остановит. Владелец, скорее всего, до утра не заявит об угоне. И даже если уже через 10 минут обнаружит пропажу, то все равно некоторое время машина не будет объявлена к розыску. Но могут остановить за превышение скорости. Я не собираюсь превышать скорость или какое-нибудь нарушение. Вы думаете, я каскадер?» «А ты каскадер?» — спросил Джой. «Конечно. Лучше Эвеля Нивеля», — ответил Чарли. «Кого?» — поинтересовался мальчик. «Боже, я старею», — ответил Чарли. «У нас будет погоня, как по телевизору», — не унимался Джой. «Надеюсь, нет», — сказал Чарли. «А я хотел бы», — отозвался мальчик. Чарли посмотрел в зеркало заднего обзора. Следом шли две машины. Но он не мог определить ни их модели, ничего, только две пары фар в темноте. «Но рано или поздно найдут машину», — сказала Кристина. «Мы припаркуем ее где-нибудь и возьмем другую», — ответил Чарли. «Украсть еще одну? Я ведь не пойду к Герцу или Авиусу. Машину, взятую на прокат, найти легче». «Боже, помоги», — подумал он. «Скоро я буду похож на Рэя Милланда из «Потерянных выходных». Начну шарахаться от собственной тени, видеть огромных жуков, выползающих из стен». Он повернул налево, обе машины сзади тоже. «Как они нашли нас?» — спросила Кристина. «Наверное, установили радиомаячок на моем Мерседесе». «Когда же они это сделали?» «Не знаю. Может, когда я был в церкви утром. Но вы говорили, что оставили в машине человека, чтобы тот послал за подмогой, если бы вы не вернулись вовремя». «Да, Картера Рилбика». «Значит, он видел, как устанавливали маячок?» «Если, конечно, он не один из них», — сказал Чарли. «Вы думаете, это может быть?» «Наверное, нет. Они могли поставить жучок до этого, как только узнали, что вы меня наняли». У Хилгард повернули направо. Машина сзади тоже. Он сказал Кристине. «Или, может быть, Генри Ренкин принадлежит церкви «Сумерек», и когда я звонил ему из ресторана, выследил по номеру, откуда звонок». «Вы говорили, он как брат?» «Да, но разве Каин не был братом Авелю?» Повернули налево на Сансет-бульвар. Калифорнийский университет остался слева, а здание Белл-Эйр на холмах справа. За ними последовала только одна машина. Кристина сказала: «Вы говорите так, будто стали параноиком, вроде меня». «Грейс Пиви не оставляет мне выбора». «Куда мы едем?» — спросила она. «Дальше. Куда? Еще не знаю. Мы потратили столько времени на покупку одежды и прочего, а теперь почти ничего нет», — произнесла она. «Мы завтра можем купить все необходимое. Я не могу прийти домой, не могу ходить на работу, не могу остановиться ни у кого из моих друзей». «Я ваш друг», — сказал Чарли. «Теперь у нас даже нет машины. У нас есть краденая. У нее 4 колеса, — ответил он. «Она на ходу. Этого вполне достаточно». «Я чувствую себя так, будто мы ковбои из какого-то старого фильма. Индейцы заманили их в каньон и теснят к стене». «А помните, кто побеждает всегда в таких фильмах?» — спросил Чарли. «Ковбои», — вмешался Джой. «Точно». Пришлось остановиться на красный свет светофора, потому что, по иронии судьбы, на другой стороне перекрестка находилась полицейская патрульная машина. Остановившись, Чарли почувствовал, как он уязвим. То и дело он поглядывал в боковые зеркальца и в зеркало заднего вида, наблюдая за машиной, следующей за ними. Боялся, что кто-нибудь выйдет из нее, пока не стоят здесь кто-нибудь с дробовиком. «Мне бы ваша уверенность», — устало произнесла Кристина. Ее тон испугал Чарли. «Мне бы тоже», — подумал про себя. Светофор переключился, проехали перекресток. Машина сзади немного отстала. Чарли сказал: «Утром все будет лучше». «А где мы будем утром?» — спросила Кристина. Доехали до пересечения с бульваром Уилшер, повернули направо к автостраде. «Как насчет Санта-Барбары?» «Вы серьезно?» «Это недалеко, 2 часа. Мы можем быть там к 9:30, заказать номер». Идущая следом машина тоже повернула направо у Уилшера и снова повисла на хвосте. «Лос-Анджелес — большой город», — сказала она. «Вы не считаете, что мы там будем в безопасности?» «Может, и будем», — согласился он. «Но я не буду чувствовать себя в безопасности, а мне необходимо остановиться там, где я бы не беспокоился, мог расслабиться и спокойно обдумать случившееся. Не могу работать в состоянии постоянной паники. Они не ожидают, что мы уедем далеко от моего офиса. Считают, что я буду крутиться где-то поблизости, не дальше Лос-Анджелеса. Поэтому, думаю, в Санта-Барбаре мы будем в безопасности. Чарли свернул на въезд к автостраде Сан-Диего, ведущей на север. Посмотрел в зеркало. Пока машины не было. Понял, что все время сдерживал дыхание. «Вы не рассчитывали на такие неприятности и неудобства?» — возражала Кристина. «Рассчитывал», — ответил он. «Это же мой хлеб». «Ну да, конечно». «Спросите Джоя. Он все о нас знает, детективах. Он знает, просто мы любим рисковать». «Да, мам», — сказал мальчик, — «они любят рисковать». Чарли снова взглянул в зеркало заднего вида. Сзади не было ни одной машины. Их не преследовали. Они двигались на север в ночь. Вскоре опять начался сильный дождь, и опустился туман. Ландшафт и дорога приняли смутные очертания, и временами казалось, что они едут не по дороге, а пребывают в призрачном иллюзорном мире духов и снов. Глава 40. Квартира Кайла Барлоу в Санта-Ане была обставлена соответственно его габаритам. В ней стояли просторные кресла, большой раздвижной глубокий диван, крепкие приставные столики к нему и массивный журнальный столик, на который можно было положить ноги, не боясь его опрокинуть. Круглый стол в обеденном алькове появился в результате бесконечных поисков в магазинах уцененной мебели. Этот простой разбитый некрасивый стол был выше, чем обычные, и Кайлу хватало места для ног. В ванной очень старая, очень большая ванна на ножках, а в спальне разместился огромный шкаф, приобретенный за $46, и очень широкая кровать с изготовленным на заказ матрасом, на котором он только-только помещался. Его квартира — единственное место на земле, где он чувствовал себя по-настоящему спокойно. Но только не сегодня. Он не мог чувствовать себя спокойным, пока Антихрист жив. Не мог расслабиться, зная, что за последние 20 часов провалились два покушения. Он метался взад-вперед из маленькой кухни в гостиную, спальню, опять в гостиную, останавливаясь, чтобы посмотреть в окно. Жуткий бледно-желтый свет уличных фонарей и красный, синий, розоватый, фиолетовый оттенки неоновых реклам освещали главную улицу, причудливо искажая цвета и очертания предметов. Проезжающие машины поднимали фосфорицирующие брызги воды, которые снова падали на тротуар, подобно осколкам горного хрусталя. Ночь была совсем не жаркой, но падающие капли дождя казались капельками расплавленного серебра. Он пробовал смотреть телевизор, не мог сосредоточиться. Он не мог сидеть на одном месте. Садился и сразу вскакивал, пересаживался в другое кресло, опять вскакивал, шел в спальню, ложился на кровать, слышался странный шум за окном. Он вставал, чтобы посмотреть и убедиться, что это всего лишь шум воды в водостоках. Возвращался в спальню, решал, что не хочет ложиться, возвращался в гостиную. Антихрист был еще жив. Но не только это заставляло нервничать. Он старался не думать, что его еще что-то волнует. Притворялся, что беспокоится только из-за мальчишки Скавила. Но, в конце концов, вынужден был признаться себе, что на самом деле тяготело над ним. Старая страсть, непреодолимая страсть, тайная страсть. Он хотел? Нет. Неважно, что он хотел. Он не имеет права на это. не может уступить тайной страсти, не осмеливается. Он упал на колени посредине гостиной и молился Господу, чтобы тот помог преодолеть его слабость. Молился неистово, страстно, самозабвенно, стиснув зубы так, что прошиб пот. Все еще он чувствовал старое, невысказанное, чудовищное желание кромсать, колотить, выворачивать руки, ноги, драть когтями, причинять боль, убивать. В полном отчаянии он поднялся с колен, пошел на кухню, открыл холодную воду, заткнул раковину, достал из холодильника кубики льда и бросил в воду. Когда раковина почти наполнилась, закрыл кран и опустил в ледяную воду голову. На некоторое время застыл в таком положении, задержав дыхание лицом вниз, чувствуя жгучую боль, пока в конце концов не начал задыхаться, тогда поднял голову. Он дрожал, зубы стучали от холода, но ярость внутри не прошла, и он опять опустил голову и держал ее в воде до тех пор, пока не почувствовал, что легкие готовы взорваться. Поднялся, отплевываясь и откашливаясь. Теперь он совсем окоченел. Била дрожь, но ярость все еще клокотала. Теперь здесь был сатана. Должен быть, он был здесь. Вызывал у Кайла старые чувства и соблазнял его. Отнимал последний шанс на спасение. «Я не буду!» Как бешено метался по квартире, точно стараясь определить, где спрятался сатана. Он заглянул в кладовку, открыл шкафы, отдернул занавески. Он не рассчитывал увидеть сатану воочию, но был уверен, что почувствует присутствие дьявола где-нибудь, каким бы невидимым он ни был. Но никого не нашел. Это только доказывало, что дьявол знает, где прятаться. Когда, наконец, оставил поиски сатаны, в ванной увидел свое отражение в зеркале, дикие глаза, раздувшиеся ноздри, трясущаяся нижняя челюсть, бескровные губы, оскаленные кривые желтые зубы. Он вспомнил призрака из фильма «Призрак оперы», вспомнил чудовища Франкенштейна и сотни других искаженных нечеловеческих лиц из сотни фильмов, который смотрел в театре ужасов. Мир ненавидел его, а он ненавидел мир. Всех их, кто смеялся, указывал на него пальцем. Женщин, которые находили его отталкивающим. Всех. Нет, Господи, прошу, не позволяй мне думать об этом. Избавь меня от этого. Помоги, прошу. Он не мог отвести глаз от тусклого зеркала, и отражалось его лицо, вобравшее в себя черты многих героев фильмов ужасов. Он всегда смотрел по телевизору старые фильмы ужасов. Многими ночами сидел в одиночестве перед черно-белым экраном, завороженный кошмарными образами, а когда фильм заканчивался, направлялся в ванную к этому зеркалу и смотрел на себя и говорил себе, что он не такой уродливый, не такой отпугивающий, не такой, как существа, которые выползали из первобытных болот или прилетали из космоса, или исчезали из лабораторий сумасшедших ученых. По сравнению с ними он был почти обычным, в худшем случае жалким, но никогда не мог уговорить себя. Зеркало не лгало. Оно показывало лицо, вызывающее кошмары. Он улыбнулся себе в зеркале, стараясь выглядеть дружелюбным. Результат получился ужасным. Вместо улыбки получилась злобная ухмылка. Ни одна женщина не пошла бы с ним, если бы он не платил, и даже некоторые проститутки отказывали ему. Шлюхи! Все... Грязные, вонючие, бессердечные шлюхи. Он хотел причинить им боль, хотел передать, загнать свою боль в одну из них и оставить хотя бы ненадолго, чтобы самому избавиться от боли. Нет, это плохие мысли. Злые мысли. Вспомни, мать Грейс. Вспомни о сумерках, о спасении души и вечной жизни. Но он хотел, он жаждал. Неожиданно для себя он вдруг очутился у выхода из квартиры. Приоткрыл дверь, он собирался найти проститутку или кого-то избить, или то и другое. Нет, захлопнул дверь, запер на замок, прислонился к ней спиной, безумным взглядом обвел гостиную. Он должен был действовать быстро, чтобы спасти себя. Он проигрывал в сражении с искушением. Он задрожал, заскулил, застонал. Он знал, через какое-то мгновение опять откроет дверь и уйдет охотиться. В панике бросился к небольшой книжной полке, вытащил одну книгу из множества томов своей библиотеки церковной литературы, вырвал горсть страниц, бросил на пол, вырвал еще и еще, пока от книги не остался один переплет, который тоже разодрал пополам. Еще хорошо было что-то уничтожить. Он задыхался и дрожал, как загнанная лошадь. Схватил вторую книгу, разорвал на кусочки, разбросал вокруг. Поспешно схватил третью, уничтожил, потом еще и еще. Когда пришел в себя, вокруг на полу выросла кипа из порванных книг, тысячи вырванных страниц. Он сидел и тихо плакал. Вынул носовой платок, вытер глаза. Встал на колени, потом поднялся. Он больше не дрожал. Тайная страсть ушла. Сатана исчез. Кайл не уступил соблазну и теперь понимал, почему Господь хотел, чтобы такие, как он, вступили в битву с сумерками. Если Господь набирал свою армию из людей, которые никогда не грешили, как он мог быть уверен, что они устоят перед искушением дьявола? Но выбирая людей, подобных мне, думал Кайл, людей, не устоявших перед грехом, давая нам второй шанс на спасение, позволяя нам проявить себя, Господь приобрел армию закаленных солдат. Он поднял глаза к потолку, но увидел вместо него небо и заглянул в сердце Вселенной, произнес: «Я достоин, я выбрался из трясины порока и доказал, что не вернусь обратно. Если ты хочешь, чтобы я вручил тебе душу мальчишки, теперь я достоин. Дай мне мальчишку, позволь взять его душу, позволь». Он чувствовал, что тайная страсть снова поднимается в нем. Потребность душить, рвать, громить. Но на этот раз это было чистое чувство. Святое послание Божьему гладиатору. Его осенило, что Господь просил сделать его то, чего он больше всего хотел избежать. Он не хотел опять убивать. Он не хотел больше причинять людям вред. Он, наконец, стал испытывать к себе хоть какое-то уважение, увидел пусть смутную возможность жить когда-нибудь в мире с остальными. И теперь Господь хотел, чтобы он убивал, выплескивал свою ярость на избранные жертвы. «Почему?» — вопрошал он во внезапной тихой тоске. «Почему я? Я гордился тайной страстью, а теперь боюсь ее. Она должна пугать меня. Почему меня надо использовать так, а не как-то иначе?» Это было тем, что мать Грейс называла греховными мыслями, и он старался избавиться от них. Он не должен подвергать сомнению волю Господа. Просто надо принять то, что он хочет. Пути Господни неисповедимы. Иногда он гневается, и мы не можем понять, почему он требует от тебя так много. Например, почему он хочет, чтобы ты совершил убийство? Или почему он сотворил тебя уродом, когда ему ничего не стоило сделать тебя красавцем. Нет, это еще одна греховная мысль. Кайл убрал изодранные в клочья книги и налил себе стакан молока. Присев возле телефона, стал дожидаться, когда позвонит Грейс и скажет, что пробил час стать мечом Господним. Часть четвертая. Погоня. Ложь завораживает. Платон. Как невесела охота, верьте, вам не избежать объятий смерти. Собаки резвятся точно черти, на каждой морде маска смерти. Охота не вечна, псы голодны, быстро и жадно нажрутся они. Книга исчислимых скорбей. Глава 41. В Вентуре они бросили желтый кадиллак. Они шли по улице мимо частных домов, пока внимание Чарли не привлек темно-синий форд, владелец которого имел неосторожность оставить ключ в замке зажигания. Проехали пару миль и остановились на слабо освещенной стоянке за каким-то кинотеатром, где Чарли снял с машины номерные знаки и бросил в багажник, после чего отвернул номера с припаркованной поблизости Тойоты и перевесил их на форд. Если повезет, хозяин Тойоты не обнаружит пропажи до завтра, а, возможно, и дольше, а заметив, что с его машины сняли номера, может, и не станет, по крайней мере, сразу заявлять в полицию. Как бы там ни было, полиция наверняка не придаст пропаже номеров такое же серьезное значение, как угону машины. И вряд ли после этого каждый полицейский штата будет озабочен поисками пары табличек, а кроме того, весьма маловероятно, чтобы этот мелкий случай связали с угоном Форда. Полиция, получив заявление о краже номеров, расценит ее как простое хулиганство. А между тем на похищенном Форде появятся новые номера, и таким образом машина с этими номерами не будет значиться в розыске. Из Вентуры они направились на север, и около 10 вечера во вторник прибыли в Санта-Барбару. Прежде Чарли любил убегать сюда, когда работать становилось невмоготу. Обычно останавливался в Билтмаре или в Монтиисто-Инн. Однако на этот раз выбрал захудалый мотель под названием «Тихий приют», расположившийся в восточной части Стейт-стрит. Все знали о слабости, которую Чарли питал к дорогим вещам и хорошему сервису. Поэтому никому не могло прийти в голову искать его в таком убогом месте. В тихом приюте нашелся свободный номер, совмещенный с кухней, и Чарли снял его на неделю, зарегистрировавшись под именем Юноха Флинта и заплатив вперед наличными, чтобы лишний раз не показывать кредитную карточку. На окнах в номере висели бирюзового цвета шторы, на полу лежал выцветший оранжевый ковер, а на кроватях кричащие желто-лиловые покрывала. Одно из двух, либо художник был стеснен в выделенных ему средствах, и у него не было выбора, либо он был слепой, получивший это место в соответствии с федеральной программой занятости, направленной на обеспечение равных возможностей. Матрасы на двух просторных кроватях оказались слишком мягкими и сбившимися. Кушетка, которую можно было бы использовать в качестве третьего спального места, еще меньше подходила для этой цели. Мебель была разрозненная и довольно обшарпанная. В ванной висело пожелтевшее от времени зеркало, кафельная плитка на полу вся потрескалась, а у кондиционера во время работы появлялась одышка астматика. На кухне, расположенной в алькове и не видно из комнаты, стоял стол и 4 стула. Имелась раковина с протекающим краном, разбитый холодильник, плита, дешевые тарелки и еще более дешевые столовые приборы, а также электрокофеварка, прилагались пакетики с кофе, сахар и обезжиренные сливки. Стоимость их входила в оплату номера. Не бог весь что, но все же там было чище, чем они ожидали. Пока Кристина укладывала Джоя в постель, Чарли сварил кофе. Спустя несколько минут, войдя на кухню, Кристина заметила. Божественный аромат! Он налил две чашки кофе себе и ей и спросил, как там Джой? Я еще не успела укрыть его, как он уже спал. Собака улеглась вместе с ним на кровати. Обычно я этого не позволяю. Но, черт возьми, я подумала, что когда день начинается со взрыва бомбы и потом катится в том же духе, ты заслуживаешь, чтобы тебе разрешили спать вместе с собакой. Они сидели за кухонным столиком у окна, выходящего к автостоянке, и небольшому плавательному бассейну, обнесенному кованой железной оградой, которая явно нуждалась в покраске. На мокром асфальте и на припаркованных машинах отражался оранжевый неоновый свет вывески мотеля. Снова надвигалась гроза. Кофе оказался неплохой, но самое приятное было просто побеседовать обо всем, что приходило в голову, о политике, кино, книгах, любимых местах отдыха, о работе, музыке, о мексиканской кухне, обо всем, кроме Грейс Спиви с ее сумерками. Как будто между ними существовало негласное соглашение не упоминать о той ситуации, в которой они оказались. Они отчаянно нуждались в передышке. Для Чарли же эта беседа значила много больше. Она давала возможность ближе узнать Кристину. С неиссякаемой любознательностью, свойственной влюбленному мужчине, он не пропускал ни одной детали, касающейся ее жизни, о каких бы приземленных материях ни шла речь. Возможно, он льстил себе, но ему казалось, что Кристина тоже проявляет к нему интерес. Он надеялся, что не обманывается. Больше всего на свете хотелось, чтобы она разделяла его чувства. К полуночи он поймал себя на том, что рассказывает ей такие подробности, которых прежде не говорил никому и о которых хотел забыть. Он думал, что поведал Кристине о событиях, давно утративших способность причинять ему боль, но теперь понял, что боль эта никогда по-настоящему не оставляла его. Он рассказал о годах лишения в Индианаполисе, когда бывало нечего есть, а зимой в доме царил ледяной холод, потому что пособие по бедности уходило в первую очередь на выпивку. Рассказал, как не мог уснуть ночами из-за страха, что крысы, кишащие в убогой лачуге, заберутся в кровать и объедят ему лицо. Он рассказал о жестоком отце пьянице, который избивал мать с педантичной регулярностью, словно выполняя принудительную работу. Иногда и Чарли доставалось, когда отец слишком напивался и уже не мог учинить настоящий дебош. Мать была слабой, недалекой женщиной, к тому же сама не прочь выпить. Чарли, она тяготилась и ни разу не вступилась за него, когда отец поднимал на него руку. — Ваши отец и мать до сих пор живы? — спросила Кристина. — Слава богу, нет. Теперь, когда я преуспел, они наверняка разбили бы лагерь у меня на пороге, изображая лучших в мире родителей. Но в этой семье никогда не существовало и тени любви или привязанности. «Вы довольно высоко забрались по лестнице», — сказала Кристина. «Да, особенно если учесть, что я не рассчитывал протянуть долго». Кристина посмотрела в окно на стоянку и плавательный бассейн. Он тоже смотрел туда. Вокруг стояла такая незыблемая тишина, что казалось, они единственные люди на земле. Чарли продолжал рассказ. «Я всегда думал, что рано или поздно, но отец убьет меня. Но самое забавное, что уже тогда я мечтал стать частным детективом, таким как те, которых я видел по телевизору, Ричард Дэймонд или Питер Ганн. Я знал, что они-то никогда ничего не боялись. А я, сколько себя помню, вечно жил в страхе, и поэтому больше всего хотел избавиться от него. И сейчас вы, разумеется, бесстрашный человек. Ее голос выдал иронию. Чарли улыбнулся. Все кажется простым, когда ты ребенок. У мотеля остановилась машина, и они замерли в оцепенении, пока из нее не вышла молодая пара с двумя детьми. Чарли подлил кофе и продолжал. Частенько, лежа в постели и прислушиваясь к крысиному шороху, молился, чтобы родители умерли, прежде чем успеют меня прикончить. И я по-настоящему разгневался на Бога, а он не откликался на мои молитвы. Я не мог защитить себя сам. Почему же Бог не помогает беззащитным, думал я. Постепенно, взрослея, пришел к выводу. Господь милостив и не станет убивать никого, даже таких моральных уродов, как мои старики. Тогда я стал молиться о том, чтобы хотя бы вырваться из этого места. «Милый Боже», — молил я, — «это я, Чарли, и все, чего я хочу, это выбраться когда-нибудь отсюда, чтобы жить в красивом доме, и чтобы у меня были деньги, и чтобы больше ничего не бояться». Вдруг он вспомнил один трагикомический эпизод, о котором вроде бы давно забыл, и рассмеялся, удивившись причудливым лабиринтом памяти. «Как вы можете смеяться над этим?» — спросила Кристина. «Хотя теперь я знаю, что все кончилось хорошо. Мне до сих пор страшно за того мальчика из Индианаполиса, как будто он все еще жив там». «Нет, нет, я совсем не над этим. Я вспомнил кое-что другое, смешное и в то же время грустное. Спустя примерно год после того, как я начал молиться Богу, мне надоело дожидаться, когда он отзовется на мои молитвы, и на какое-то время я обратился к противоположной стороне». «К противоположной стороне?» Глядя на улицу, где в темноте бушевал ливень, Чарли сказал: «Тогда я прочитал историю о человеке, продавшем душу дьяволу. Просто однажды ему захотелось получить то, в чем он давно нуждался, и заявил, что готов продать за это душу. И бах, дьявол тут как тут, с готовым контрактом, который остается только подписать. Тут я решил, что дьявол действует намного быстрее и эффективнее Бога, и по ночам стал молиться дьяволу». «Подозреваю, что он так никогда и не объявился с этим контрактом?» «Нет, оказался таким же недееспособным, как и Бог. И однажды ночью вдруг до меня дошло, что мои старики наверняка окажутся в аду, и если я продам свою душу дьяволу, то и я попаду туда же и останусь вместе с ними целую вечность. Эта мысль так напугала меня, что в темноте я вскочил с кровати и со всей истовостью, на которую был способен, стал молить Бога спасти меня. Я понимал, что у него слишком много молитв, на которые надо ответить, и что должно пройти какое-то время, прежде чем очередь дойдет до меня. Я падал ниц, просил, умолял простить меня за то, что усомнился в нем. Похоже, я делал это довольно шумно, потому что мать вошла в комнату посмотреть, что происходит. Она, как всегда, была пьяна. Когда я признался, что разговариваю с Богом, она сказала: «Да ну, тогда скажи ему, что твой папаша опять шляется где-то с какой-нибудь шлюхой, и попроси его сделать так, чтобы у этого ублюдка отвалился член». «Боже правый!» — воскликнула Кристина сквозь смех, но было видно, что она шокирована. Чарли понимал, что ее покоробило не само слово и не то, что он решился рассказать ей эту историю. Ее потрясла атмосфера, царившая в доме, и приоткрывшиеся ей в привычной для матери Чарли грубости. «Мне было только 10 лет», — продолжал Чарли. «Но всю свою жизнь я провел в самом грязном районе города, а моих родителей никто никогда не спутал бы с Оззи и Гарриет. Так что в то время я уже понимал, о чем она говорит, ее слова казались мне самыми смешными из всего слышанного когда-либо. И после этого, каждую ночь, обращаясь к Богу со своими молитвами, я рано или поздно вспоминал то, что просила у Бога моя мать, и начинал хохотать. Ни одна молитва не обходилась без моих хихиканий. А немного погодя, я совсем прекратил беседы с Богом. В свои 12 или 13 лет я уже знал, что, скорее всего, никакого Бога и никакого дьявола нет, а даже если и есть, то ты должен сам устроить свою жизнь. Кристина тоже рассказала о своей матери, о монастыре, о том, чем занимается в магазине. Некоторые ее истории были такими же грустными, как и его. Другие были смешными, но в любом случае они казались самыми захватывающими из всех, которые он когда-нибудь слышал, потому что это были ее истории. Время от времени один из них говорил, что не мешало бы поспать, ведь они действительно измучены, но они продолжали беседовать, выпив 2 кофейника кофе. Было уже 2:30 ночи, когда Чарли вдруг подумал, что непреодолимое желание узнать друг друга ближе не единственная причина их бдения. Они боялись ложиться спать. Часто выглядывали в окно. Чарли признал, они ждали, когда на стоянке появится белый форт-фургон. Наконец он сказал: «Послушайте, мы же не можем просидеть так всю ночь. Здесь нас не найдут. Это невозможно. Давайте ложиться. Нам надо набраться сил». Кристина посмотрела на окно. «Если спать по очереди, один из нас все время сможет дежурить. Это не обязательно. Они не могли нас выследить». «Я буду дежурить первый. Вы ложитесь, а я разбужу вас, скажем, в 4:30». Он вздохнул. «Нет, я не хочу спать. Ложитесь вы. Тогда разбудите меня 4:30, чтобы я вас сменила. Хорошо». Они сполоснули грязные чашки и вдруг обнялись и осторожно, тихо поцеловались. Его руки нежно ее ласкали, очаровательные изгибы тела возбуждали его. Если бы в комнате не было Джоя, они бы легли в постель, и это было бы самым лучшим. Но все, что могли они себе позволить, стоять на кухне, прижавшись друг к другу, пока возбуждение не вылилось в раздражение. Тогда она поцеловала его страстно, а потом легко и нежно в уголки губ и пошла спать. Погасив свет, Чарли сел за стол у окна и стал наблюдать за стоянкой. Он не намеревался будить Кристину в 4:30. Через 0.5 часа после того, как она легла в кровать, где спал Джой, Чарли, убедившись, что она уснула, улегся в другую кровать. Пока не сморил сон, он еще раз вспомнил о том, что рассказал Кристине о своем детстве, и в первый раз за 25 лет произнес молитву. Как и раньше, молился о безопасности и избавлении маленького мальчика, но не того мальчика из Индианаполиса, которым он когда-то был. На этот раз он просил за другого малыша, в Санта-Барбаре, волей злой судьбы, ставшего объектом ненависти сумасшедшей старухи. Господи, не дай Грейс Спиви совершить это. Именем Твоим не дай ей убить невинное дитя. Нет большего святотатства, чем это. Если ты действительно существуешь, если тебе действительно не безразлично, Тогда пришло время совершить чудо. Пошли стаю воронов, чтобы они выклевали глаза этой старухи. Пошли наводнение, которое унесло бы ее прочь. Сделай что-нибудь, пусть инфаркт, инсульт, только бы остановить ее. Прислушиваясь к себе, он осознал, почему после стольких лет молчания снова обратился к Богу. Впервые за долгое-долгое время, преследуемый сумасшедшей старухой и ее фанатиками, он почувствовал себя беззащитным ребенком, которому нужна помощь. Глава 42. Кайлу Барлоу снилось, что его убивают. Безликий громила все бил и бил его ножом. Кайл понимал, что умирает, хотя было не больно и совсем не страшно. Он не сопротивлялся, а напротив подчинялся. И в этой покорности таилось самое глубокое чувство душевного покоя, какое только он мог испытывать. И хотя его убивали, это был не кошмар, а приятный сон. И какая-то его часть понимала, что убивают не всего его, а только порочную часть. Убивают прежнего Кайла, который ненавидел весь мир, и когда он избавится от этой порочной части, то будет таким же, как все. Единственное, о чем он мечтал всю жизнь – быть таким, как все. Его разбудил телефонный звонок. В темноте он нащупал трубку. «Слушаю». «Это Кайл?» – послышался голос матери Грейс. «Это я». Сон как рукой сняла. «Много чего происходит сейчас», — сказала она. Он посмотрел на светящийся циферблат часов. Они показывали 4:06. «Что? Что происходит?» «Мы избавляемся от неверных», — загадочно произнесла она. «Я хочу присутствовать там, где что-то будет происходить. Мы сожгли их и посыпали землю солью, чтобы они не смогли вернуться». Голос становился тверже. «Ты же обещал мне. Я хотел сам быть там». «До сих пор ты был не нужен», — сказала мать Грейс. Он сбросил одеяло, сел на край кровати, оскалившись в темноту. «Что от меня требуется?» «Они увезли мальчишку. Они хотят спрятать его до тех пор, пока он не станет достаточно могущественным, пока не превратится в неприкасаемого». «Куда увезли его?» — спросил Кайл. «Не знаю точно, но они наверняка были в Вентуре. Жду или новых известий, или видения, которое прояснит ситуацию. Пока будем искать на севере. Кто?» «Ты, Эдна, я сама, еще 6-8 человек. Мы будем искать мальчишку?» «Да. Собери вещи и приходи в церковь. Мы уезжаем не позже, чем через час». «Я буду немедленно», — сказал он. «Да благословит тебя Бог». Она повесила трубку. Барлоу было страшно. Он вспомнил сон. Вспомнил, как хорошо было во сне, показалось, что он понимает смысл сна. У него пропадает вкус к разрушению, пропадает жажда крови. Но сейчас ничего хорошего в этом не было, потому что впервые в жизни ему предоставлялся шанс применить свой талант к насилию на благое дело. От этого зависело его спасение. Он должен убить мальчишку. Это праведное дело. Он не должен окончательно утратить чувство горькой ненависти, которое руководило им всю его жизнь. Было уже поздно. Сумерки опускались, и Грейс хотела, чтобы он стал карающим мечом Господа. Глава 43. В среду утром дождь перестал, а небо лишь наполовину было забрано облаками. Чарли поднялся первым, принял душ, и к тому времени, когда проснулись Кристина с Джоем, он варил кофе. Кристину, похоже, поразил сам факт, что они до сих пор живы. Халата у нее не было, она обмоталась полотенцем и вышла на кухню, похожую на индейскую скво. — Вы не разбудили меня подежурить? — сказала она. — Мы же не морские пехотинцы. Чарли улыбнулся. Он решил избегать паники, охватившей их накануне. Будучи чересчур взвинченными, они не могли действовать, только отбивались. В конечном итоге такое поведение приведет к гибели. Он должен был подумать, он должен был составить план, но не в состоянии был делать ни то, ни другое, постоянно нервно оглядываясь. Здесь, в Санта-Барбаре, они были в безопасности, пока соблюдали минимальные меры предосторожности. «Но мы же все спали», — сказала Кристина. «Мы должны были отдохнуть». «Ну, я спала настолько крепко, они могли ворваться сюда, и я бы поняла это только тогда, когда прогремели бы выстрелы». Чарли огляделся, притворно нахмурившись. «А где камера? Мы что, снимаем ролик о мерах личной безопасности?» Она вздохнула и улыбнулась. «А вы думаете, мы в безопасности?» «Думаю, да. В самом деле? Эта ночь подтвердила, что это так, верно?» На кухню вошел Джой, босой, в трусиках, волосы растрепаны и все еще заспанное лицо. «Мне снилась ведьма», — сказал он. «Сны не могут причинить вред», — сказал Чарли. В это утро мальчик выглядел подавленным. Его яркие синие глаза были скучными. «Мне приснилось, что она превратила тебя в жука, а потом раздавила ногой». «Сны ровным счетом ничего не значат», — сказал Чарли. «Мне однажды приснилось, что я президент Соединенных Штатов. Но ведь вокруг меня не шныряют агенты секретной службы, правда?» «Она убила... Во сне она убила и мою маму тоже», — произнес Джой. Кристина прижала его к себе. «Малыш, Чарли прав. Сны ничего не значат. Чтобы мне не снилось, ничего не происходило на самом деле», — сказал Чарли. Мальчик подошел к окну и, устремив взгляд на автостоянку, сказал: «Она где-то там». Кристина посмотрела на Чарли. Он понял, о чем она думает. До сих пор Джой отличала удивительная эластичность психики. Он легко приходил в себя после очередного стресса, после каждого перенесенного ужаса. У него всегда находились силы для улыбки. Но теперь, возможно, он исчерпал свои ресурсы, и его психика была уже не в состоянии восстанавливаться. Чубакка зашел на кухню и, остановившись рядом с мальчиком, тихо зарычал. «Видите, — сказал Джой, — Чубакка знает, что она где-то рядом». В мальчике уже не было прежней живости. Было мучительно видеть его посеревшее лицо, его самого совсем упавшего духом. Чарли с Кристиной пытались приободрить его, но тщетно. В половине десятого они позавтракали в ближнем кафе. Чарли и Кристина были чертовски голодны, но Джоя пришлось заставить поесть. Они сидели в уголке у большого окна, Джой все время смотрел на небо, где виднелось несколько полосок синевы, похожих на яркие ленты, связывающие грязные облака. Он был таким угрюмым, как только может быть шестилетний ребенок. Чарли заинтересовало, почему мальчик то и дело смотрел на небо. Может быть, он ждал, что ведьма прилетит сюда на метле? Да, на самом деле так оно и было. Когда вам 6 лет от роду, вы не всегда в состоянии отличить настоящую опасность от мнимой. В этом возрасте вы верите в то, что в шкафу живет чудовище, и убеждены, что под кровать заполз кто-то еще похуже. Для Джоя, возможно, более естественным было высматривать помело в небе, чем белый форт-фургон на шоссе. Чубакку оставили в машине около кафе. На завтрак ему принесли яичницу с ветчиной, которую он с жадностью проглотил. «Вчера были гамбургеры, сегодня яичница с ветчиной», — сказала Кристина. «Нужно бы зайти в магазин и купить собачью еду, а то пес решит, что всегда будет так хорошо питаться». Они опять отправились за одеждой и всякими мелочами в торговый центр неподалеку от East State Street. Джой кое-что примерил, но совсем равнодушно, уже не проявляя вчерашнего энтузиазма. Он мало говорил и совсем не улыбался. Кристина была встревожена этим, так же, как и Чарли. Когда они вышли из магазина, было время обеда. Последней их покупкой стал маленький электронный приборчик в отделе радиотоваров. Размером с пачку сигарет он представлял собой продукт паранойи 70-х-80-х годов, и в другое время, когда люди больше доверяли друг другу, не нашел бы своего покупателя. Это был детектор, позволяющий установить, подключено ли к телефону записывающее устройство или другая аппаратура слежения. В телефонной будке около бокового входа в универсам Сирс Чарли открутил телефон на трубке, заменив телефоном, прилагающимся к детектору. Затем снял микрофон и ключом от машины замкнул блокирующее устройство, не позволяющее позвонить в другой город, минуя оператора телефонной станции, после чего набрал номер Клемет Гаррисон в Коста-Мезе. Если прибор засечет подслушивающее устройство, он успеет повесить трубку сразу после соединения и, возможно, прежде чем установит, что звонят по междугороднему номеру и определят код города. Послышалось два гудка, затем щелчок. Прибор показал, что записывающего устройства нет. Но вместо знакомого голоса Шерри Ордуэй Чарли услышал запись на автоответчике телефонной станции. «Номер, который вы набрали, больше не функционирует. Пожалуйста, уточните номер по справочнику или свяжитесь с оператором, чтобы...» Чарли повесил трубку. Попробовал еще раз. Результат тот же. Мучимый предчувствием катастрофы, набрал домашний номер Генри Ренкина. Трубку сняли после первого же гудка. Детектор снова не показал подслушивающего устройства, но в этот раз отвечал не автоответчик. «Алло!» — сказал Генри. «Генри, это я. Я только что звонил в офис. Я как раз сидел у телефона, ожидая, что рано или поздно ты свяжешься со мной. Чарли, у нас большие неприятности», — сказал Генри. Кристина не слышала, о чем говорил Чарли, но догадалась, что-то произошло. Когда он, наконец, повесил трубку и открыл дверь, на нем не было лица. «Что случилось?» — спросила она. Взглянув на Джоя, Чарли сказал: «Ничего страшного. Я говорил с Генри Ренкиным. Они работают, но новостей пока нет». Он лгал, желая пощадить Джоя. Однако, как и Кристина, тот почувствовал это и спросил: «Что она теперь сделала? Что сделала ведьма?»